жизнь моих мальчиков, выкупили своими жизнями сыновья этого Ромея. Мне даже его жалко. — О, нет! — воскликнул Диодор. — Эмилий Павел недостоин доброго слова. Твой супруг и твои сыновья остались живы благодаря его суеверности, а не великодушию. — Как ты думаешь, смогу ли я их увидеть? — Не знаю. — Вряд ли тебя пустят в Италию. А если попросить Антиоха, чтобы он обратился к Ромеям с просьбой? — Антиоха? — перебила Лаодика. — Да он как рак заполз на трон, который по завещанию отца должен занимать мой брат, и вцепился в него клешнями. Диодор расхохотался. Одно слово, и он встанет как живой, краснорожий от беспрерывного пьянства, с неподвижным, бессмысленным взглядом. И даже руки он держит как клешни, да и в политике умеет только пятиться. — И долго еще Ромеи будут держать у себя Деметрия? — спросила Лаодик. Диодор развел руками. — У Ромеев 300 сенаторов, 300 царей. У каждого своя голова. Один скажет, пусть царствует Деметрий, другой из упрямства пусть останется Антиох, третьему придет в голову гнать их обоих, пусть Сирия будет римской провинцией. И пока нет единого мнения, Деметрию оставаться в Риме. «Значит, нужно действовать, — сказала Лаодик, — использовать каждый промах Антиоха. Сейчас он готовится идти походом на армян, и, как мне стало известно, собирается по пути ограбить храм Артемиды в Табах. Но ведь Артемида — самая мстительная из небожительниц, — оживился Диодор. Она за пустую похвальбу Необы истребила всех ее детей, превратила Актеона в оленя и дала его растерзать псам, убила Ориона. Неужели она потерпит надругательство над святыней? Не знаю, Диодор, не знаю, но мне известно, что жаждой мести пылают не только боги. Мне служат двое юношей. Рак казнил их отца. Ты можешь на них рассчитывать. Зайди ко мне дня через два. Царственным жестом она протянула руку для поцелуя. Навстречу Фортуне. В октябре город наполовину опустел. Разъехались гости, спасавшиеся в кумах от духоты. Замер и дом Филоника. На кухне не гремела посуда, не скрипели половицы, лишь из сарая доносился приглушенный гул голосов. Андриск запрягал мулов. Блоссий накладывал в повозку посуду и мешочки со снедью. Занятые делом, они переговаривались в полголоса. «Не люблю откладывать», — Андриск погладил ладонью влажную, пахнущую потом спину животного. «Дорога тянет. Уже давно пора идти навстречу Фортуне». «Вот именно», — подхватил Блоссий, — «не дождаться, пока она даст тебе знак». «Шагать, а там будь что будет», — так учил Зенон. «Давно я хотел тебя спросить. Вот Сократ яд принял, хотя ему бежать предлагали. Диоген в бочке сидел. А Зенон что учудил?» Блоссий улыбнулся. «Учудил? Ничего такого за ним нет. Жил без излишеств, не пил вина, не любил многолюдства. Спрятав свою душу от праздного любопытства, он и сам не был охоч до чужих тайн. Поэтому его любили македонские цари. А враги македонин, афиняне, оказали ему, чужестранцу, посмертные почести. Более всего он не терпел болтовни. Как-то юношу отчитал.